Глава 10. Профессор извинения принял и даже горячо убеждал полковника принять свои. Если бы спецы в Токийском университете поторопились, трое храбрецов остались бы живы. Полковник же выразил соболезнования профессору в связи с гибелью более миллиона жителей Токио. Точная цифра еще устанавливается, но список пропавших без вести тоже ужасал. Более 2,5 миллионов. И, скорее всего, они в этих списках только потому, что их тела не были идентифицированы. Все, о чем говорил Кунин, весь кошмар массового геноцида, приготовленного для планеты, наглядным образом был продемонстрирован в японской столице. То же самое произойдет и во Владивостоке, если допустить туда пришельцев. Березов и Малой ушли. Павел остался с Мариной и японским профессором. «Моя страна пережила крупнейшую катастрофу со времен ядерной бомбардировки, и мы понимаем, что в сложившейся ситуации выход один — усердно работать. Вам на передовой, нам в тылу, бесперебойно обеспечивая часовых и армию новыми видами оружия и техники». «И вы считаете, что мы можем в гонке победить? По техническому уровню мы для них все равно, что индейцы против испанских конкистадоров», — спросил Павел. «Поэтому мы и должны ликвидировать это отставание с максимальной возможной скоростью. Вообще, я не должен был это раскрывать раньше времени, но...» Японец, явно нервничая, расслабил узел на галстуке. «Но я не могу оставлять вас ежеминутно рискующими своими жизнями в неведении. В Токио была захвачена вертушка». «Вы смогли взять ее в плен?» Удивление Павла можно было понять. Взять мегаопасного пришельца живьем — это даже не на медведя с рогатиной сходить, а эти самураи на всю голову отбитые. «Я немного не так выразился», — перевела Марина слова японца. «Мы обнаружили вертушку после ожесточенных боев. В исправном, точнее говоря, почти в исправном состоянии. Нашли ее под обломками рухнувшего моста. Конечности пришельца были размажены и перебиты. Излучатель в корпусе поврежден. Но центральный блок функционировал». Повезло японцам. Трофеи заставы выглядели скромнее. Металлолом, залитый розовым желе. «Прожила она недолго. Скорее всего, после пленения у нее запустился режим самоликвидации. Но в лаборатории она попыталась передать некий сигнал на широкой полосе. Мы смогли его перехватить». «И?» — от охвативших ее чувств спросила Марина на русском языке. Но японец понял вопросительную интонацию. «Получили обрывок кода, двоичного кода. Мы не имеем ни малейшего понятия, что это было. Сигнал о помощи — обычный сеанс связи. Но этот обрывок разослан во все крупнейшие исследовательские центры мира». «Если мы его расшифруем, то сможем управлять вертушками? Ну или как там, взломать их?» У Павла дух захватило от радужных перспектив. «Никаких тебе генеральных сражений между силами вторжения и сборной всей Земли. Сейчас умники ломанут код пришельцев и превратят их в мирных шахтеров или строителей». «Ну, это слишком смелые предположения. Самый смелый прогноз — мы сможем перехватывать их сообщения». «Тоже отлично!» Павлу, конечно, было жаль, что земные хакеры не могут смастерить кнопку «убить всех пришельцев». Но и расшифровка канала связи дала бы людям значительное преимущество. Пообещав радовать новинками, которые он будет немедленно отправлять на заставу, японский профессор откланялся и отбыл. Дабы избежать ненужных потерь в будущем, Павел распорядился загнать всех мухтаров на переоборудование. Охота и прочие вылазки за стены были отменены. Всех, кроме машин своего взвода, которые остались охранять периметр базы. Павел занял один из бетонных стаканов на северном рубеже обороны. «Низколетящая воздушная цель приближается с востока!» Голос Уварова выдернул Павла из состояния бездумного разглядывания окрестностей. «Это что же получается? Пришельцы своей авиацией обзавелись? Хотя чему тут удивляться? На их двигателях летают дракары. Пусть пока их скорости близко нельзя сравнить с земными реактивными перехватчиками. Но почему бы им самим не встать на крыло? И если это произойдет...» «Пройдена процедура свой-чужой. Это наши!» — успокоил полковник и лейтенант. «Сегодня удивительно щедрый день на визитеров», — подумал Павел, выбираясь из дота. На заставу грозился в ближайшее время явиться Ромин. Павел и думал, что в приземляющемся на площадку очередном дракаре прибыл с инспекцией сам генерал. Но одного взгляда на транспортник полковнику хватило, чтобы понять. Дракар невысокое начальство привез. 3 из 10 грузовых отсеков под МКП были заняты. И Павел даже присвистнул, когда увидел, чем. На «Титаны» переводились в основном гвардейские полки и части, стоящие на стратегических направлениях. Уж слишком дорог и сложен в производстве был новый тип МКП. В 4 раза дороже «Мухтара». Вес 37 тонн. Дизайн более антропоморфный. Из-за длинных мощных рук и горбатой спины, напоминающей гориллу качка. У «Титана» даже голова присутствовала, но необитаемая. В ней размещались сканеры. Боевая полезная нагрузка возрастала более чем в 2 раза. Но чувство безграничной радости Павла при виде этих машин не охватило. Скорее наоборот. Стало полковнику немного грустно. Заряженный нанитами «Мухтар» разделается со всей этой тройкой без особых усилий. А застава потеряла 3 таких «Мухтара». И получила взамен вроде как и передовые, но сильно уступающие по возможностям машины. Печальная данность, с потерей старых машин прогресс усиления заставы будет резко падать. А как на войне без потерь? Корпус был и создан для того, чтобы их максимально сократить, но совсем без них обойтись не получится. МКП прибыли не одни. Из кабины Драккара выпрыгнули 3 летёх. Они вытянулись, отдавая честь полковнику. А он лихорадочно размышлял, куда их девать. Распихать по одному в каждый взвод? Плохой вариант. 5-я часть взвода станет на время обузой для остальных бойцов. Вдруг Павлу в голову пришла замечательная идея. «Малой!» — вызвал он по рации командира 3-го взвода. «Бегом к посадочной площадке! Принимай пополнение!» В ожидании Малого Павел забрался в свой МКП и через командную сеть произвел перестановки в роте. 3-й взвод он расформировал, оставив там самого Малого и его зама. Остальных бойцов отправил на пополнение понесших потери 1-го и 2-го взводов. 3-му же он передал «Титанов» и назвал его взводом тяжелого вооружения. Вообще, давно пора было задать подразделениям роты некую специализацию. Но на это у Павла банально не было времени. «Почему взвод тяжелого вооружения?» Малой, спешащий в Мухтаре к площадке, не понял, радоваться ему или огорчаться. Но чтобы не мучиться неизвестностью, он решил все оперативно разузнать. От «Титанов» в их нынешнем состоянии на поле боя толку было немного, и они имели все шансы отправиться в утилище до того, как получат улучшение. Однако тяжелые машины и вооружение, и, что самое главное, боеприпасов, могли нести на себе больше. Павел решил сотворить из 3-го взвода подразделение 2-й линии, массированным огнем, поддерживающее ударные взводы номер 1, 2 и 4, и отправлять их на охоту в связке, понавешав на «Титаны» артиллерию крупного калибра, ПТУры и минометы. Орудия армейцев и заставы — это неплохо, но порой «Мухтарам» требовался вал огня здесь и сейчас, прямо в эту секунду, а пушкари этим обеспечить не могли. Малой же воспринял новость без особого энтузиазма. «Мне придется за вашими спинами прятаться!» Вот беда бедовая с этими гражданскими. Не могут своими мозгами сразу охватить весь гениальный план тактического гения. «Поверь, скучно не будет. А может быть, будет и еще веселее, чем в обычном взводе. У тебя 5 машин. 3 из них — пока что неповоротливые коровы. Что будет, если к вашим позициям прорвутся вертушки?» «Правильно. Праздник и веселуха. А прорываться они будут часто. Ты за ударным взводом максимум в 1 километр идти будешь, иногда и ближе. Нравится тебе такой расклад?» «Да!» — просиял Малой и отключил связь. Людская психология — штука, с одной стороны, простая, а с другой — неимоверно сложная. Кто-то, как ребенок, радуется мирному небу над головой, пакетику жареной картошки, а кому-то подавай риск и адреналиновую наркоманию. Во всей роте было 2 таких наркомана — Малой и Кукла. Но если у девушки веские причины для такой реакции имелись, то паренек искушал судьбу чисто по велению сердца. Едва МКП полковника направился к рубежу обороны, Павлу пришел еще один вызов. У Ромина не получилось прибыть на заставу, и генерал решил хоть в эфире ее командующего достать. «Приветствую, Павел Борисович. Подарок получили?» «Да, спасибо вам огромное». Павел примерно представлял, каких усилий Ромина стоило выбить в условиях тотальной мобилизации боевые машины и пилотов. «Пользуйтесь на здоровье. По линии корпуса вас планируется еще усилить. Но за счет каких ресурсов и техники, сказать пока не могу. Были четкие планы, но со смертью Мора они полетели козе под хвост. Кстати, можешь меня поздравить?» «С чем?» Павел попытался вспомнить, когда у Ромина день рождения. Но знакомы они до катаклизма были не так уж близко, поэтому дата у него в голове так и не всплыла. «С новым назначением. С сегодняшнего дня я командующий корпусом обороны Земли. На год. Договорились о ротации на этой должности с американцами и китайцами. Вот это да. От всей души поздравляю. Было бы с чем. Смотрю я на коммуникационные каналы, и мне их вырубить хочется. Сообщения летят на 12 языках. И у всех ситуация либо горит, либо вчера сгорела. Скорее всего, мне из Владивостока придется уехать. Куда? Точное месторасположение командования корпуса пока не определено. А когда будет определено, то его сразу засекретят по разряду высшего уровня. Боюсь, даже ты не будешь знать, откуда приказы приходят. Все настолько серьезно? А куда серьезнее-то? Особенно после убийства Мора. Разведка отловила в Министерстве обороны Франции крысу. Ты не поверишь. На должности аж самого заместителя министра. Что-то конкретное выяснили? Не. Зубом капсулу раздавил, ногами подрыгал и ушел. Но ты же понимаешь, если предательство на таком уровне нашли, то роль секретности во многих вопросах возрастает стократно. Без Ромина положение заставы могло резко осложниться. Это сейчас он весь такой грозный, сидел на единственной артерии, связывающей ее и Большую Землю. Но стоит ему только исчезнуть в неведомых далях, да еще и под грифом «совершенно секретно», и ручеек припасов для часовых может резко иссякнуть. Павел напрямую эту мысль Ромину и произнес. «Не переживайте. Я здесь таких волкодавов вместо себя оставлю, что на вас даже косо посмотреть испугаются. Да, еще. Поступило предложение от наших пиар-менеджеров». «Пиар-менеджеров?» «Именно от них. Информационная война для нас не менее важна, чем реальная. Особенно на фоне появившихся группировок типа обновления. Так вот, надо придумать название для вашей роты». «У нас номер есть же». «Номер — это поэзия. И не романтика. Номер — это сухо и несимпатично. И в выпусках новостей номер звучит не очень. Пиарщики сами что-то там выдумывают, но решено было и вам дать возможность выбрать себе новое имя вместе с остальными заставами. Так что думайте, а вечером мне сообщите». Павлу сначала хотелось махнуть на эту затею рукой. Других проблем, что ли, нет? Но потом, слегка призадумавшись, он решил, что имя их оперативной группы — это все-таки важно. Очень. Сейчас обзовут их пиарщики корпуса каким-нибудь мерзким именем и мучайся потом всю оставшуюся вечность. Полковник вызвал всех сотрудников заставы, кроме тех, кто находился на боевом дежурстве, и объявил общий сбор на плацу. Те, кто лично явиться не мог, должны были принять участие в обсуждении по коммуникаторам. К тому моменту, когда на плацу собралась разношерстная толпа из солдат, техников, инженеров, ученых и пилотов, пришли данные из Китая и Америки. «Китайцы решили назваться Тяньлун, что означает «небесные драконы», — объявил Павел через внешние динамики МКП. Он решил не покидать кабины, чтобы использовать Мухтар как трибуну и громкоговоритель. «Какая неожиданность! Опять драконы? Им не надоело? Китайцы на своей волне!» — прокатилось по толпе. «Американская застава взяла позывной «Гризли», — проинформировал подчиненных полковник. «А что, надо обязательно животными обзываться?» — спросил кто-то из толпы, и тут же покатилась волна недовольства. «Блин, ну как-то отобрали у нас медведей! Это же чисто наше!» «Животными? Теперь, думаю, да, такая традиция. Медведи заняли, но это они отдали дань. Вертушки целенаправленно уничтожают гризли. Не жалко, подключим фантазию и придумаем что-нибудь менее стандартное», — произнес Павел, и тут же на плацу начался неконтролируемый гомон. Каких только представителей фауны народ не предлагал сделать своим символом, от бесстрашных, но банальных тигров и львов до экзотических вариантов типа песцов. Так сказать, позывной с намеком. Среди всего этого гвалта Павел вдруг услышал слово «барсуки», произнесенное женским голосом по коммуникатору. «Секунду, кто сказал барсук?» «Я», — откликнулась кукла. «А почему барсуки?» — поинтересовался полковник. «Как почему? У нас первый бой из-за них был, и первые потери». Понятно. У девушки сработала психологическая травма, и Павел ненароком ее разбередил. «Погодите-ка!» Голос Березова легко перекрывал общий шум. «А барсук-то зверь непростой. Ни лисы не боится, ни стаи волков. Сам по себе не злобный, но если к нему домой начать ломиться или разозлить, он хуже беса становится». Из-за своего увлечения охотой Павел знал, что с барсуками шутки плохи. Располосовал ему как-то барсук своими когтями сапоги из жесткой кожи на тонюсенькие ремешки. «Прав, старшина. Злой барсук хуже дьявола. А еще барсуки не суки!» Ляпнул не в попад кто-то из толпы. Чем больше задумывался Павел над новым позывным, тем больше он ему нравился. Сами по себе барсуки — миляги и симпатяги, что пиарщикам корпуса должно понравиться. Но если их зацепить, то злее и бесстрашнее зверя надо поискать. «И машины можно будет красиво раскрасить», — проявил креативную жилку малой. «Серебристо-серым, плюс черные и белые полосы. Углевод будет!» Народ задумался, представил, как будет выглядеть новая раскраска МКП, да и дружно проголосовал за барсуков. «Хороший выбор, одобряю». Ромин тоже был заядлым охотником и про повадки барсуков был в курсе. «Ну что ж, барсучий командир, желаю тебе и твоей команде в тряпке рвать вертушек и прочую нечисть, а я тебе в этом постараюсь всеми силами помочь». Помощь, однако, в первую очередь пришла не от генерала. Павла сегодня окружающие решили раздергать на мелкие кусочки. Не успел он дойти до позиции, как его снова вызвали. «Павел Борисович, а вы к нам заглянуть не хотите?» Марина отгрузила во фразу такую порцию кокетства, что Мухтар даже споткнулся на следующем шаге. «Что-то случилось?» У Павла уже развилась легкая паранойя на тему того, что на заставе и окрестностях постоянно что-то происходит и требует его срочного присутствия. «Да, но хорошее», — успокоила его Марина. «Приходите, мы вам покажем». Полковник от хорошего не привык отказываться, поэтому, развернув машину, он потопал к исследовательскому комплексу. Мухтара он оставил на входе. «Четвертая лаборатория», — подсказал часовой. «Вас уже ждут». «Четвертая — это та, которая во время инцидента в стене круг вырезала», — вспомнил Павел, подходя к двери. «Наверное, с пушкой топтуна что-то удалось сделать». Створка скользнула в сторону. Возле верстака стояла Марина и техник в белом комбинезоне. То, что лежало на столешнице, было накрыто куском брезента. И глаза у доктора Синицыной были такие хитренькие-хитренькие.